Мы все вместе споем из песни Возрождения 391 номер. Пока огонь любви чудесной пылает в жизни молодой, мы силы юные совместно употребим на труд святой. Стоя будем петь 391 номер.